Миф о том, как был усмирен богатырь Суунак Цагаан. Суунак Цагаан был вторым богатырем владыки всех мангасов Лан-Ааринжуунамжилхана. Только родившись, он сожрал свою мать, но не сумел проглотить ее серебряную голову. Та самая пещера, которая повстречалась на пути богатырю Харсандалу, и была серебряным черепом, некогда принадлежавшим серебряноголовой мангасше Мегалме. Сожрав мать, Суунак Цагаан надолго куда-то исчез, и это крайне опечалило его отца. И вот, наконец, Суунак Цагаан объявился. Богатырь Харсандал увидел, что к нему издалека приближается какое-то чудовище, за поясом которого трепыхались 5-6 человек. «Ты человек или мангас?» — спросил его богатырь Харсандал. И в ответ услышал. «Я второй богатырь владыки мангасов Лан-Ааринжуу, хана Суунак Цагаан Богатур. А ты кто?» «Я человек», — ответил Харсандал. «Первый богатырь Алтангалов Сандалхана, Хар Богатур. Выходит, пришло время нам помериться силами, узнать, кто кого одолеет». Хар-Богатур предложил противнику Мангасу условия, которые посоветовал ему учитель, а Суунак Цагаан и впрямь охотно их принял. Помимо того совета, учитель дал богатырю Харсандалу три обруча и сказал: «Если ты при каждом ударе Мангаса будешь надевать на голову по кольцу, то непременно выживешь». И еще учитель наказал: «Если Мангас захочет бить первым, соглашайся». Мангас действительно сказал: «Первым буду бить я». «Не возражаю», — согласился богатырь Харсандал и, подтрунивая над Мангасом, добавил: «Все равно быть тебе моим слугой». «Это тебе быть моей пищей», — злорадно возразил Мангас-людоед. После словесной перепалки Хар-богатур нашел хорошее ровное место и удобно уселся на землю. Марву Осор, наблюдая издали за происходящим, крикнул сыну Мангасу: «Эй, сынок, половину трупа Хар-богатура дашь мне». Мангас Суунак Цагаан, сначала отбежав к вершине далекой горы, там развернулся и помчался в обратную сторону. Пока он добежал до Харсандал-богатура, тот успел надеть на голову первый обруч. От удара Суунак Цагаана обруч расплющился, и богатырь Харсандал упал без сознания. Очнувшись, богатырь Харсандал увидел, как Мангас Суунак Цагаан снова бежит к далекой горе, там разворачивается и устремляется к нему. Второй обруч, надетый на голову богатырем Харсандалом, от удара богатыря Мангаса лопнул, как и первый, а сам Харсандал снова упал, потеряв сознание. Казалось, что Суунак Цагаан, пока бежал к горе, свирепел до безумия. И лишь там, на вершине, опомнившись и придя в себя, он устремлялся в обратную сторону. Мангас был так разъярен, что не услышал бы даже самого громкого стона противника. После третьего удара по увенчанной обручем голове богатыря Харсандала, Мангас снова сбегал к горе и примчался назад. Но тут его вовремя остановил пришедший в себя Хар-богатур. «Ну, хватит, разошелся. Ты меня уже ударил три раза». Мангас Суунак Цагаан, уставившись на богатыря Харсандала, дрожащим голосом пролепетал: «Да, этот богатырь не только не простонал ни разу. Наоборот, его глаза как будто повеселели. Боюсь не выдержать мне его удара. Вот и пришел мой смертный час». Мангас смиренно уселся на скале, готовый испытать силу ударов Хар-богатура. Богатырь Харсандал предупредил Мангаса: «Ты бил с разбегу, а я буду бить тебя, сидя на коне». Он сел на коня, размахнулся своей булавой и ударил Мангаса. Тот взревел от боли и упал. Тогда богатырь Харсандал взгромоздился на Мангаса и давай лупить его булавой по заду. «Прошу тебя, сжалься надо мной, не убивай меня», — взмолился очнувшийся Мангас. «Я понял, что слабее тебя, поэтому клянусь, что буду недоустком твоего смирного мерина, путами для строптивого аргамака. Буду являться туда, куда позовешь, и буду исчезать оттуда, откуда прогонишь». Приняв клятву Мангаса Суунак Цагаана, богатырь Харсандал сказал: «Отныне ты будешь водить моего коня под узцы, а прямо сейчас мы отправимся ко мне на родину. В моих краях не питаются человечиной. Там живут спокойные, прекрасные люди. Я сделаю так, чтобы и ты пошел по праведному пути». Затем они тронулись в обратный путь, на всем протяжении которого, как и приказал богатырь Харсандал, Мангас вел под усы его коня. В пути богатырь Харсандал обратил внимание на то, что через левые и правые плечи сунок Цагаана были переброшены две подобные огненным змеям плети, а на ремнях тех двух змеевидных плетей светилась шестиголовая буддийская мантра Мани, что должно было умиротворить души погубленных Мангасом людей. Тут богатырь Харсандал вспомнил про череп-пещеру, которую он собирался захватить с собой на обратном пути. «Раз я подчинил себе Мангаса, то на что мне этот испоганенный череп?» — подумал Хар-богатур и решил не тащить в родные края этот треклятый хлам. Через 3 дня и 3 ночи они добрались до родного стойбища Хар-богатура. Тот понимал, что с отцом Алтан-Дуулга-Баяном они не сладят никогда, и все же решил заехать попроведовать свою мать. Подъехав к северо-западным воротам стойбища, Харсандал крикнул: «Отворяй ворота!» Узнав его голос, все домочадцы обрадовались, заголосили: «Хар-богатур наш приехал!» Отворив ворота, они увидели стоявшего перед ними страшного Мангаса. Люди переполошились, доложили хозяину. Услышав голос Хар-богатура, мы подумали, что он приехал, а это оказался Мангас. «Что нам прикажете делать, хозяин?» Алтан-Дуулга-Баян, выйдя к воротам взглянуть на Мангаса, крикнул: «Эй, Хар-богатур, говорят, голос твой остался прежним, так почему же ты принял Мангаса в обличье?» И тогда богатырь Харсандал, догадавшись, в чем дело, сказал: «Эй, Сунак Цагаан, отойди-ка ты в сторону!» Мангас попятился назад, и тут же в проеме ворот показался Хар-богатур на коне. «Как тебе удалось поймать и привести сюда этого страшного Мангаса?» — спросил сына Алтан-Дуулга-Баян. «Да очень просто, отец», — ответил Харсандал. «Ведь у меня есть Задын-Чулуу, камень, обладающий магической силой. С его помощью я полонил и подчинил себе Мангаса, так что принимайте пленника». Поверив в россказни Харсандала, Мангас Сунак Цагаан испугался пуще прежнего. «Теперь мне ясно», — подумал он, — «почему Хар-богатур так безбоязненно взгромоздился на меня и так нещадно избивал. Помня вампирские замашки Мангаса Сунак Цагаана, Хар-богатур его предупредил: «Все люди в нашем стойбище боятся тебя, поэтому ты должен вести себя смирно. А возьмешься за старое, я тебя прикончу». «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин», — смиренно ответил Сунак Цагаан. Войдя в юрту, Хар-богатур занял место на хоймуре. Отец Алтан-Дуулга-Баян разлегся на топчине справа от очага, а мать села напротив сына. Сунак Цагаан примостился возле двери. Хар-богатур стал рассказывать о том, что увидел во владениях мангасов. «А горы там перевернуты вверх основанием, а сороки там говорят человеческим голосом. Вот с этим Мангасом схватился и одолел его». Пока богатырь Харсандал рассказывал историю своего путешествия, Сунак Цагаан сидел и облизывался, глядя на Алтан-Дуулга-Баяна. Как ни сдерживал Мангас самого себя, все же не стерпел. Улучив момент, Сунак Цагаан лизнул-таки толстую шею хозяина стойбища, расцарапав ее до крови. Алтан-Дуулга-Баян вскрикнул от боли. «Что ты себе позволяешь, паскудник?» — заорал Харсандал и набросился на Мангаса с кулаками. «Прости меня, Хар-богатур!» — запросил пощады Сунак Цагаан. «Не сдержался и лизнул этого жирного дядьку. Клянусь, больше это не повторится». «Смотри у меня. Если еще раз сделаешь что-то подобное, в живых я тебя не оставлю», — пригрозил Хар-богатур. Вдруг он заметил стоящую у входа в юрту сестру. Та не решалась войти внутрь, боясь Мангаса. Так и простояла в дверях, пока Харсандал рассказывал о своих приключениях во владениях Мангасова рода. «Не расстраивайся, сестричка», — попытался утешить ее Харсандал. «Мать перескажет тебе все то, что я здесь наговорил». «А тебе, старик Алтан-Дуулга-Баян», — обратился Харсандал к отцу, — «я должен сообщить, что этот Мангас Один из девяти существ, которых вместе с другими подарками должны были преподнести тебе в качестве калыма за твою дочь». «Никакого калыма за дочь мне не надо», — вскричал старик Алтандуул Габаян. «Пусть просто так ее забирают». Перед тем, как отправиться к хану, Хар-Богатур взял с Суунок Цагаана слово, что тот навсегда покончит со своими вампирскими замашками. Алтангалов Сандалхан, увидев Суунок Цагаана, поступил так же, как в свое время и в отношении Хар-Сандала, присвоил ему звание «богатыря». «Отныне ты стал богатырем нашего ханства», — приветствовал его Хар-Богатур. Но у Суунок Цагаана на уме сейчас было совсем другое. «Не пора ли нам поесть?» — поинтересовался Мангас. Прислуга хана спросил его, что и в каком количестве он будет есть. 200 волов и 50 баранов», — не раздумывая ответил Мангас. Два богатыря ели 10 дней. Наевшись от пуза, они легли спать. Укладываясь на боковую, Хар-Богатур сказал Мангасу: «Нас будут стеречь, сменяя друг друга, 4 ханских нукера. Если беда какая случится, разбуди меня». Суунок Цагаан, находясь среди чужих людей, чувствовал себя неуютно. Не мог крепко уснуть, время от времени просыпался. Когда он проснулся в очередной раз, возле него находился ханский нукер Хастара. Суунок Цагаан попросил у него чаю. Хастара налил ему чай и принялся расхваливать свое ханство. «Как же хорошо у нас всем живется. Едим баранину и говядину. Не то что в ваших краях, где все питаются только человечиной». Мангас слушал да на ус мотал, чем его тут кормили. И захотелось ему тогда поживиться человечиной. Как на грех, рядом сидел сытый, тучный ханский нукер Хастара. Не удержался Мангас, лизнул его прямо в левое ухо и, оторвав его, тут же проглотил. «Ой!» — заорал Хастар и упал на спящего Хар-Богатура. Тот проснулся и увидел, как Суунок Цагаан облизывает окровавленные губы. Посмотрел он на Хастару, а у того левого уха нет. Почувствовав неладное, Хар-Богатур обрушился на Суунок Цагаана с руганью. «В первый раз я тебя простил, но ты не унимаешься. Ты что, забыл клятву, которую ты мне дал? Я бы убил тебя тут же на месте, да жаль тебя, ведь такую дальнюю дорогу вместе одолели». «Хар-Богатур мой, если такое еще раз повторится, умертви меня собственными руками», — прося пощади, взмолился Мангас. Простили его тогда, и со временем Суунок Цагаан превратился в нормального человека. Миф о ханстве Жан-Шамбала. Алтангалов Сандалхан наконец-то женился. Его ханшей стала Тувден-Няма-Осорма. Однако его окружение подбирало для него и других невест. Так мудрый нукер Хастара, погадав, рассказал, что на северо-западе от ханства Алтангалов Сандалхана существует ханство Жан-Шамбала. У его правителя хана Жамсрангонбу есть замечательная дочь, которую нукер Хастара и предложил сосватать для хана. Стали решать, кого послать сватами. И тогда мудрый Хастара сказал: «Кто бы ни поехал, у всех, кроме Хар-Богатура, дело успехом не увенчается». И пришлось Хан-Богатуру, оседлав своего сивого коня, ехать в ханство Жан-Шамбала за невестой для хана. Поскольку с недавних пор Суунок Цагаан постоянно находился среди приближенных хана и его супруги, он очень привязался к ним. Кроме того, Хан-Богатур отвадил его от человечины. Тем не менее, перед тем, как отправиться в путь, он дал Суунок Цагаану следующий наказ: «Я еду в страну Жан-Шамбала, чтобы привести девушку в жены нашему хану. Путь не близкий, туда 3 месяца пути и обратно столько же. Все это время глаз с хана и ханши не своди. Ворота запирай крепко-накрепко. Если они станут жертвой Мангаса, не сносить тебе головы. А захочет хан открыть ворота, чтобы посмотреть, не еду ли я с невестой, ты не открывай». «Хар-Богатур», — молвил в ответ Суунок Цагаан, «благодаря тебе я встал на верный путь, живу праведной жизнью и потому буду беспрекословно следовать твоему наказу». В то же время, оседлав серого осла, обладающего силой ничуть не меньше, чем у сивого скакуна Хар-Богатура, в страну Жан-Шамбала поехал Гаарий Унчок, сын владыки всех мангасов, и он тоже намеревался взять в жены дочь хана Жан-Шамбалы. Тамошних людей страшно перепугало появление мангаса. Когда же его спросили, зачем он приехал, тот ответил: «Я Гаарий Унчог, сын владыки всех мангасов, пришел взять дочь вашего хана в жены. Если же вы воспротивитесь, я уничтожу ваше ханство и всех вас сожру». Услышав угрозы мангаса, дочь хана сказала: «Я не хочу, чтобы из-за меня уничтожили наше ханство, поэтому я пойду за него замуж. А захочет меня съесть, пусть ест меня одну». Тогда и хан согласился отдать мангасу свою дочь. Мангас спросил, какой колым хан хочет получить за дочь. «Я от вас ничего не возьму», — решительно ответил хан. Да и что было с него взять, если мангас питался человечиной, а здешний люд даже мясо скота не ел, а питался лишь фруктами и овощами? Да и малорослыми были подданные хана, поэтому даже при желании им нечем было поживиться у мангасов. Однако мангас Гаарий Унчог стоял на своем. «Я должен что-нибудь подарить тестю. Не годится оставлять его без подарков. Пожалуй, отдам я ему осла, на котором езжу. Не гляди, что зовется ослом, на самом деле это прекрасный скакон, он может и на небо взлететь. И еще я даю слово, что не съем ни одного человека из ханства тестя. Позабочусь о том, чтобы тут царили мир и покой». Уже собираясь отправиться в освояси, мангас спросил хана: «Когда мне приходить за невестой?» «Она пока еще дитя», — ответил хан. «Приезжай по истечении 7 лет». «Что ж, 7 так 7. Они пройдут мигом», — сказал мангас Гаарий Унчог и уехал. Поскольку никто не мог подступиться к ослу мангаса, напоследок тот дал свой наказ: «Не кормите осла травой, давайте ему лишь воду». С тех пор стоял у них этот осел на привязи. К нему никто близко не подходил, лишь наливали воду в поставленное рядом с ним корыто. Миф о Цагаан Сандале. Цагаан Сандал, родной брат Хар Сандала, по традиции был хранителем очага семьи и унаследовал все добро и скот своего отца. Скупостью и родением о скотине он явно превзошел своего родителя Алтан-Дуулга Баяна. Цагаан Сандал знал по масти каждого из 113 тысяч коней своих табунов. Однажды весной, во время огула скота, проверяя свои табуны, он не досчитался молодой кобылицы рыжей масти. Цагаан Сандал поехал по следу пропавшей кобылицы. Он проскакал 2 дня и 2 ночи и, наконец, издали увидел ее. Целый день Цагаан Сандал следовал за своей кобылицей, однако ночью потерял ее из виду. На утро он обнаружил, что очутился в жутких местах. Чего стоили хотя бы здешние горы, которые стояли вершинами вниз. Тут Цагаан Сандал вспомнил рассказы своего старшего брата Хар Сандала и понял, что очутился во владениях мангасов-людоедов. Цагаан Сандал так перепугался, что, не оглядываясь, пустился на утек. Как потом выяснилось, осел-самец ослепительно-белой масти по кличке Бонбу, служивший ездовой лошадью Гаарий Унчогу, сыну владыки всех мангасов, прибрал молодую кобылицу из табуна Цагаан Сандала, покрыл ее, и от них родился мул. Вскоре Гаарий Унчог, оседлав ослепительно-белого Бонбу, поехал в ханство Жан-Шамбала сватать себе невесту. Кобылицы с детенышем мулом последовали за ними. Там Гаарий Унчог в качестве колыма за невесту преподнес своего чудесного осла будущему тестю. Кобылица же не захотела разделить судьбу с отцом своего детеныша мула и поплелась в родные края. Сам же детеныш мул не пошел за матерью и остался с отцом. Суунак Цагаан во владениях мангасов-людоедов. Хар-Богатур, строго-настрого наказав Суунак Цагаану не отворять ворота крепости, отправился в ханство Жан-Шамбала сватать ханскую дочь. До ханства Жан-Шамбала было 3 месяца пути. Целый месяц Суунак Цагаан не сводил глаз с хана. И вдруг хан ему говорит: «Отворяй ворота, Суунак Цагаан, желаю посмотреть, не едет ли Хар-Богатур». Но Суунак Цагаан стал прикословить хану и не отворил ворота. Не спавший много ночей, охраняя хана, Суунак Цагаан так сильно устал, что нечаянно задремал. Этим не преминул воспользоваться хан, который приказал страже: «Сейчас же отворяйте ворота. Желаю посмотреть, не едет ли во свояси Хар-Богатур». А в это время дочь владыки всех мангасов Галвин Сиерий поворожила, посучив пальцами и щелкнув по когтю, и узнала про то, что Хар-Богатур в отъезде. Обрадовалась людоедка и решила схватить хана и сделать его своим мужем. Она предчувствовала, что в один прекрасный день ворота откроются, и потому надела свой самый красивый наряд, притаилась на расстоянии 20 БР от крепости и стала ждать. БР — мера длины около 2 километров. На беду хана, на счастье мангас-шелюдоедки, ворота действительно отворились, и Галвин Сиерий стрелой влетела в крепость, схватила Алтангала в сандал хана и, засунув его под мышку, стрелой же вылетела за ворота и умчалась в северо-восточном направлении. Нугер Хастар, ставший невольным свидетелем произошедшего, заметил, что хана похитила женщина с пестро накрашенным лицом, у которой один глаз смотрел вверх, а другой вниз. Хастар увидел, что задремавший Суунак Цагаан от шума людей проснулся. Заметив, что хана поблизости нет, Суунак Цагаан спросил, что случилось. Когда Хастар рассказал ему о случившемся, Суунак Цагаан предположил, что это все проделки Галвин Сиерий, ведь помимо нее среди мангасов нет никого, кто на такое был бы способен. «До возвращения Хар-Богатура мне нужно найти и вернуть обратно Алтангала в Сандалхана. В противном случае я нарушу данное Хар-Богатуру обещание», — сказал Суунак Цагаан и тотчас погнался за похитительницей. Оставив позади большую часть мангасовых владений, Суунак Цагаан добрался до пещеры Мангаса. Дальше его ожидали 7 непреодолимых для людей препятствий. Человек непременно погибал либо от лютого холода, либо от нестерпимой жажды, либо от укусов ядовитых змей. Но первой преградой на этом пути было море крови Муладен, через которое никто, кроме мангасов, переправиться не мог. Подошел Суунак Цагаан к берегу того моря и хотел было в него войти, да не смог. По причине того, что последние 7 лет прожил он за пределами земли мангасов-людоедов и ни разу за это время не ел человечины, перед ним выросла невидимая непреодолимая стена. Тогда Суунак Цагаан попробовал обогнуть море крови Муладен по суше, но снова уперся в непроходимую стену. Не получилось у него обойти море и с другой стороны. Озадаченный Суунак Цагаан, не зная, что делать, бесцельно брел то в одну, то в другую сторону, то спускался к воде, то снова поднимался на крутой берег. Хар-Богатур в Жан-Шамбале. Хар-Богатур без отдыха и сна скакал уже 2 месяца. А если учесть, что он и перед отъездом толком не выспался, ханский нукер Хастара разбудил его раньше времени, то неудивительно, что его сморило. Хар-Богатур взобрался по склону горы на поросшую соснами террасу и сказал своему коню: «Хотя ты и скотина с утробой, набитой пережеванной травой, а снаружи заросшая шерстью, речь человеческую ты понимаешь. Если после того, как я засну, явится враг, фыркни погромче, а лучше заржи так, чтобы я пробудился». Хар-Богатур привязал коня к дереву, снял с коня седло и, положив седло под голову, заснул. Времени прошло совсем немного, как вдруг его конь почуял неладное. Заржал, потряхивая гривой и хвостом. Хар-Богатур мгновенно проснулся, встал, оседлал коня и поехал дальше. Глядь, а навстречу ему идет мангас, людоед, заткнув за пояс мертвых и живых людей, человек 5, не меньше. Хар-Богатур признал в нем старого знакомого Марву Осура. «А ты что здесь делаешь?» — спросил его Хар-Богатур. «Да пропитание я себе ищу, богатур. Что мне еще здесь делать?» — сознался мангас-людоед. «А ну, выбрось все, что за поясом, на землю», — потребовал Хар-Богатур. Мангас Марву-Осар подчинился и освободился от добычи. «Богатур, а ты куда путь держишь?» — на всякий случай поинтересовался мангас-людоед. «Я еду в ханство Жан-Шамбала. Хочу сосватать своему хану в жены дочь тамошнего хана», — ответил Хар-Богатур и, в свою очередь, спросил: «Ты знаешь тамошнего хана Жамсрангон Бунамжила?» «В его ханстве не бывал, но дорогу туда знаю», — ответил мангас-людоед Марву-Осур. «Послушай, Марву-Осур, — обратился Хар-Богатур к Мангасу. «Твой сын Суунак-Цагаан стал моим слугой. Теперь твой черед вести моего коня». С этими словами Хар-Богатур продолжил свой путь, а Мангас Марву-Осор засеменил позади него. Через месяц они, наконец, доехали до ханства Жан-Шамбала. Приказав Марву-Осору стеречь его коня, Хар-Богатур пошел к хану Жан-Шамбалы. Здешний люд переполошился, увидев Хар-Богатура и приняв его за Мангаса. «Да я не Мангас, а человек, усмиривший и подчинивший себе Мангаса», — попытался их переубедить Хар-Богатур. «Доложите своему хану, что прибыл Хар-Богатур от владыки восточного ханства Алтангалов Сандалхана». Уведомленный о прибытии посланника Алтангалов Сандалхана, владыка Жан-Шамбалы Жамсрангон Бунамжил подумал, что если не впустить Хар-Богатура, то это для него может плохо кончиться. «Эх, была не была», — решил рискнуть он и приказал. «Впустите же Хар-Богатура. По всему видно, что он не мангас, а на самом деле человек». Когда Хар-Богатура впустили в ханские покои, хан Жан-Шамбалы Жамсрангон Бунамжил спросил у него о цели приезда. «Я посланник Алтангалов Сандалхана», — ответил Хар-Богатур. «Мой владыка хочет взять вашу дочь себе в жены. Для этого он и послал меня к вам». «К сожалению, вы немного опоздали», — сокрушенно ответил хан Жан-Шамбалы Жамсрангон Бунамжил. «Недавно у нас побывал сын владыки всех мангасов по имени Гаари Унчок. Он сосватал мою дочь и обещал приехать за ней в день новолуния 4-го месяца будущего года. Если мы отступимся от данного ему слова, быть всем нам съеденными мангасами-людоедами». Выслышав Жамсрангон Бунамжил хана, Хар-Богатур сказал: «О, хан, вам нечего бояться мангасов-людоедов. Я сумею их всех укротить. До того, как он снова явится сюда, я приведу своих доблестных мужей и защищу вас. В нашем ханстве храбрых богатырей много». Жамсрангон Бунамжил хан созвал своих нукеров, чтобы решить на общем Хуралдане, кому отдать в жены свою дочь. «Лучше будет, если принцессу Задангуй отдать человеку», — говорили одни. «Возьмет принцессу, обманет нас, и мы станем жертвой мангаса», — сомневались и предполагали другие. И все же взяли верх те, кто предлагал отдать ханскую дочь в жены Алтангалов Сандалхану и отправить ее на чужбину вместе с Хар-Богатуром. Оказалось, что Хар-Богатуру нечем насытиться перед дальней дорогой. К его великому удивлению, здешние люди не употребляли в пищу мясо, а питались исключительно фруктами. Не нашлось у них и хорошего коня для ханской дочери. Те клячи, которых здешние люди называли добрыми лошадьми, не выдержали бы и 15-дневной езды. Хотел было Хар-Богатур посадить принцессу Задангуй на своего коня, но передумал, ведь это могло быть воспринято как неуважение по отношению к ханской дочери. Долго стоял он обескураженный, не зная, что делать. Но тут ему на глаза попался стоящий на привязи белый осел. «Что это за осел?» — поинтересовался Хар-Богатур. «Это осел того мангаса, который сосватал ханскую дочь», — пояснили ему ханские конюхи. «Вот он-то нам и нужен», — радостно воскликнул Хар-Богатур. Он уже хотел посадить ханскую дочь на осла и отправиться в путь, как вдруг хан сказал: «Возьми с собой 1000 лучших воинов». «Что вы такое говорите, хан?» — возразил ему Хар-Богатур. «Ведь до нас не то что 1000 воинов, даже 2 ваших лучших богатыря не смогут добраться». Они вдвоем долго спорили, но в конце концов сошлись на том, что в пути ханскую дочь и Хар-Богатура будут сопровождать 8 человек. Когда же пришло время отправиться в путь, оказалось, что стерегший коня Хар-Богатура мангас Марву-Осор, устав ждать, сбежал. Пришлось двинуться в путь без него. На 6-е сутки пути 6 человек из охранной свиты, не в силах угнаться за остальными, отстали. Теперь ханскую дочь и Хар-Богатура сопровождали только 2 охранников, но и они начали отставать. Тогда Хар-Богатур подумал: «Если продолжить путь, бросив тех 2 на произвол судьбы, то получится, что я пренебрег подданными хана тестя. Однако, если замедлить наше передвижение и таким образом сохранить тех 2 в свите, в опасности окажется сам хан, владыка Жан-Шамбалы. Как же мне быть? Что делать?» Пока он раздумывал, не зная, как поступить, к нему на помощь пришла Задангуй, дочь хана Жан-Шамбалы. «Выслушай меня, Харбагатур», — сказала она. «Давай посадим по одному из них за собой и поедем дальше на наших лошадях подвое». «Разумно», — согласился Харбагатур, и они, посадив за собой по одному охраннику, продолжили путь. Однако вскоре те стали жаловаться, что растрясли все свои внутренности. Пришлось крепко привязать их к себе и ехать медленнее. Замедляло движение и несметное количество еды, которое было также навьючено на сивого коня Харбагатура и белого осла ханской дочери. Провианта, предназначенного для дочери хана Задангуй, с лихвой хватило бы и на 3 года пути. Возвращение Харбагатура. После 3 месяцев пути они, наконец, подъехали к воротам огненной крепости. «Отворяй ворота! Это я, Харбагатур, вернулся!» — прокричал богатырь. «Наш богатырь вернулся!» — радостно закричали стражи и отворили ворота. «Какие же у вас новости?» — спросил Харбагатур у вышедшего ему навстречу ханского нукера Хастара. «О, могучий богатырь!» — ответствовал нукер Хастара. «Остались мы без хана. Пока вас не было, Суунак Цагаан сожрал нашего владыку хана и скрылся в северо-восточном направлении. 3 других ханских нукера, Шавдай, Нявдай и Луфсан, изложили случившееся несколько иначе. Хан приказал отворить ворота. Тут пришла косоглазая Ирибая Мангасша и, сунув подмышку хана, убежала. Суунак Цагаан тут же пустился за ней в погоню, чтобы найти и доставить хана обратно. «А что делал Суунак Цагаан, когда в открытые ворота проникла эта Мангасша?» — грозно спросил Харбагатур у нукера Хастары. Мстя Суунак Цагаану за свое оторванное ухо, Хастара продолжал на него клеветать. «О, мой богатырь! Тогда Суунак Цагаан преспокойно спал», — выпалил он. Харбагатур, поверив словам нукера Хастары, заключил с сожалением. «Суунак Цагаан не оправдал мое доверие». Харбагатур тотчас спустился вдогонку за Суунак Цагааном. Он ехал 3 дня и 3 ночи и, наконец, приехал на берег Кровавого моря Муладен и хотел перейти его вброд. Однако, как Харбагатур ни старался, конь фыркал и ни за что не хотел входить в море. «Обогну-ка я его по суше», — подумал он, но вскоре убедился, что это бесполезно. С какой бы стороны Харбагатур ни пытался обогнуть море, его конь постоянно натыкался на невидимую преграду. Вдруг Харбагатур увидел какое-то высокое белое существо, которое, пошатываясь, брело ему навстречу. Приглядевшись, он узнал Суунак Цагаана. Тот уж какой день ничего не ел и не спал, и потому отощал и ослабел до крайности. Подъехав к нему вплотную, Харбагатур так сильно ударил Суунак Цагаана булавой, что у того ноги подкосились. А Харбагатур взгромоздился на него и принялся бутузить Суунак Цагаана, что есть силы. Суунак Цагаан кое-как пришел в себя и прокричал: «Эй, Харбагатур, за что ты меня так бьешь?» «Бью за то, что ты попрал мою веру в тебя и сожрал нашего хана». «Кто тебе такое сказал?» — ужаснулся Суунак Цагаан. «Об этом мне поведал ханский нукер Хастара», — ответил разгорячившийся Харбагатур. Правда, другие ханские нукеры, Шавдай, Нявдай и Луфсан, сказали, что его утащила Рибая Мангасша. «Они говорят правду», — подтвердил Суунак Цагаан, не скрывая обиду. «Поверь мне, если бы я съел хана, давно бы переправился через этот проклятый океан крови. Но я уже 7 лет не брал в рот человечины, и потому перейти его не в силах. Я тут скитаюсь по округе, мучаюсь, а ты являешься и, толком не разобравшись, чуть не убиваешь меня». «Раз так делать нам здесь больше нечего», — заключил Харбагатур. «Давай вернемся в Освояси. У меня есть мудрая сестра Тувден Няма Аусорма. Помнится, она пророчила хану быть похищенным Мангасом. Так поедем же обратно и расспросим хорошенько мою сестру. Глядишь, она и подскажет нам, что дальше делать». 7 подвигов Суунак Цагаана. Вернувшись назад, они подъехали к воротам стойбища Алтан-Дуул-Габаяна, и Харбагатур крикнул дворовым людям: «Отворяйте ворота, это я, Харбагатур!» Рассказав родным обо всем случившемся, Харбагатур и Суунак Цагаан поели и заснули. Отоспавшись, Харбагатур познакомил свою сестру Тувден Няма Осорму с ханской невестой Задангуй, и те подружились. И спросил тогда Хар-Богатур сестру, хочет ли она вместе с Задангуй помочь им вызволить хана-владыку. «Что бы там нас ни ждало, смерть или жизнь, мы все равно пойдем с вами, чтобы спасти хана», — решительно ответила Тувдан Нямаосорма. На том и порешив, вчетвером они отправились в земли мангосов. В пути они уже провели 3 дня и 3 ночи, когда им навстречу вышло страшное черноликое железное чудище Тувдан Хармангас. Тогда Сунаг Цаган сказал: «Мой Хар-Богатур, оставайтесь здесь и сразитесь с этим мангосом, а мы втроем проследуем дальше». Хар-Богатур послушался Сунаг Цагана. Он вступил в сражение и справился с черноликим железным Тувдан Хармангасом. Побежденный манго спустился на утек во свояси, а Хар-Богатур, желая продолжить битву, по пятам преследовал врага. Тем временем Сунаг Цагаан вместе с 2 ханшами подъехал к берегу океана крови Муладен. «Уважаемые ханши», — обратился Сунаг Цагаан к своим спутницам, «нам втроем нужно обязательно переправиться через этот океан крови Муладен, но как это сделать, я не знаю». «На 2 змеевидных плетях, что переброшены через ваши плети», — сказала Тувдан Нямаосорма, — «я вижу 6-слоговую буддистскую мантру Мани. Если хлестнуть такой плетью по поверхности океана крови Муладен, то она разверзнется, и мы сможем пройти между расступившейся кровавой жижей. Только вы поезжайте вперед, хлещите по поверхности океана крови, не переставая, а мы вдвоем поедем следом за вами». Действительно, став слугой Хар-Богатура, Сунаг Цагаан вечно таскал с собой 2 змеевидные плети, кнутовища которых были заткнуты за пояс, а длинные из сыромятной кожи ремни были переброшены через оба плеча. На кожаных ремнях и было видно 6-слоговую буддистскую мантру Мани. Следуя совету Тувдан Нямаосормы, Сунаг Цагаан начал хлестать поверхность океана крови своими плетьми. И кровавая жижа действительно разверзлась и отхлынула в обе стороны. И 2 ханши последовали за Сунаг Цагааном по проложенному им пути. Оглянувшись, они увидали, что отхлынувшая было в обе стороны кровавая жижа вслед за ними снова смыкается, поглощая проложенный Сунаг Цагааном и пройденный ими только что путь. Вслед за первым их ожидало 2-е препятствие, суть которого им разъяснил Сунаг Цагаан. «Послушайте, сестрички мои», — сказал он, — «следующая преграда, которая нас ожидает, — это Мороз-гора, поднявшись на которую человек легко может замерзнуть. Как бы вам ни было холодно, вы не должны стучать зубами и показывать, что вы замерзаете. Но если вы произнесете хоть звук, то мы все втроем пропадем». «Хорошо, братишка, потерпим», — уверили Сунаг Цагаана 2 ханши. Поднявшись на Мороз-гору, все 3 страшно замерзли, отморозили пальцы и уши, но не издали при этом ни звука. «Какие вы у меня молодцы, сестрички», — похвалил своих спутниц Сунаг Цагаан. «Однако сейчас нам предстоит преодолеть очередное препятствие — жаркий перевал. И не приведи Всевышний Тенгри вам заохоть или заахоть на этом перевале. Не то мы все втроем погибнем». Предостережения Сунаг Цагаана были не напрасными. Когда они преодолевали жаркий перевал, кругом стояла страшная жара, у них даже уши обгорели. Но никто из них ни разу не охнул и не ахнул, поэтому они выбрались из этого пекла живыми и невредимыми. «Что ж, сестрички, 4 перевала мы благополучно преодолели», — сказал Сунаг Цагаан. «Но сейчас нас ждет кое-что пострашнее. Это перевал ядовитых змей, где вы, даже будучи укушенными, не должны простонать ни разу». «Мы постараемся, наш старший брат», — уверили его ханши. Когда они ехали через этот опасный перевал, ядовитые змеи искусали их икры, но никто не застонал, все терпели. Однако, когда ядовитые гады стали их кусать в щиколотку, то боль стала нестерпимой. И укушенная в щиколотку Задангуй, нестерпев, застонала от боли. «Что же ты наделала, сестричка? Ты нас всех погубила», — глядя на Задангуй, досадовал Сунаг Цагаан. «Что вы такое говорите, мой старший брат?» — оправдывалась Задангуй. «Ведь я вовсе не хотела никого погубить. Просто змея укусила меня в щиколотку, и я, не стерпев, застонал. «Что ж тут поделаешь?» — сокрушался Сунок Цаган. «Видно, суждено нам умереть именно здесь. Эти семь гор сейчас поднимутся в небо и оттуда рухнут на нас. Но я постараюсь их подпереть, а вы, сестрички, попробуйте быстро выбраться из-под них». И впрямь. Семь гор тотчас поднялись в небо. Увидев это, две ханши со всех ног бросились на утек. Когда же горы рухнули с неба, Сунок Цагаан успел упереться в них руками и не дал раздавить себя и двух ханш. От страшного напряжения его глаза вылезли из глазниц. Удерживая горы из последних сил, Сунок Цагаан огляделся, выбирая место, куда можно было бы сбросить эту проклятую ношу. Однако Сунок Цагаан явно медлил. Ему казалось, что две ханши еще не так далеко ушли от этого злополучного места. Когда же его силы иссякли, Сунок Цагаан бросил удерживаемые им на вытянутых руках горы, но не назад, а вперед. Те рухнули на океан крови Муледен и превратились в мост в форме луки седла, соединивший противоположные берега океана. Сунок Цагаану сперва показалось, что его глаза от перенапряжения вылезли из глазниц, и он вот-вот ослепнет. Но получилось совсем наоборот. Сунок Цагаан ощутил сверхъестественную способность видеть даже то, что было скрыто горами. Обрадованный этим, он помчался догонять ханш. Увидев Сунок Цагаана, ханши возликовали. «Какое счастье, что наш старший брат вернулся к нам живым и невредимым. Мы ведь сначала подумали, что это небо низверглось на землю. А оказалось, что наш старший брат сначала умудрился подпереть руками рухнувшие с неба семь гор, а затем и вовсе сбросил их в океан крови Муладен». Но тут ханши обратили внимание на вылезшие из глазниц глаза Сунок Цагаана и приуныли, стали его жалеть. Сунок Цагаан поспешил их успокоить. «Сестрички мои, не горюйте, и за глаза мои не беспокойтесь. Брат ваш стал еще зорче, видит даже сквозь горы». И поскакали они дальше. А зоркий Сунок Цагаан то и дело оповещал своих спутниц об увиденных им за горами мангосах. После этого они корректировали свой путь, дабы не наехать на мангосов-людоедов. Шилен-Галзу Богатур. Хар-Богатур, погнавшийся за черноликим железным мангосом, выехал на берег океана крови Муледен, где неожиданно столкнулся с другим мангосом, Марву-Осором. Хар-Богатур тут же предъявил ему свои претензии. «Я велел тебе приглядеть за моим конем, так почему же ты бросил его и удрал?» «Мой богатырь, тогда я ушел, потому что устал, как собака», — покаянно молвил Марву-Осор. «Но сейчас я готов снова повести под уздцы вашего коня». «Что у вас тут новенького?» — спросил Хар-Богатур. «Родился в наших краях могучий мангос», — отвечал Марву-Осор. Наш владыка даровал ему имя Шилен-Галзу и титуловал его богатуром. Появившись на свет, Шилен-Галзу заснул на 40 лет и все еще не проснулся. Других новостей, кроме этой, нет. «Ты знаешь, где находится этот Шилен-Галзу?» — спросил Хар-Богатур. «Конечно, знаю», — ответил мангос Марву-Осор. «Тогда покажи мне», — приказал Хар-Богатур. «Будь по-твоему», — согласился Марву-Осор. Только приближаться к нему небезопасно. Ведь когда он выдыхает воздух, валуны величиной с барана катятся от него, а когда вдыхает, те же валуны катятся назад. Одно неловкое движение, и эти валуны расплющат тебя в смятку. Опасливый мангос Марву-Осор согласился показать Хар-Богатуру Шилен-Галзу мангоса только издали, и они тронулись в путь. Вскоре они увидели черное чудище, улегшееся посреди дороги и возложившее голову на семь гор. «Вот он», — сказал Марву-Осор. Приближаться к Шилен-Галзу мангосу он отказался, поэтому Хар-Богатур сам подъехал к спящему черному чудовищу, попытался его растормошить, но безуспешно. Тогда Хар-Богатур намотал на локоть высунутый язык мангоса-великана длиной в 10 бр и принялся дубасить его булавой по голове. Наконец тот проснулся и удивленно спросил у Хар-Богатура. «Кто вы такой и почему меня бьете?» «Я человек по имени Хар-Богатур», — ответил богатырь Алтангалов Сандалхана и продолжил бутузить Шилангалзу Богатура. «Что же вы за чудовище такое? Прошу, не бейте же меня», — взмолился Шилангалзу Богатур. «Вы мне повстречались первым и, значит, должны стать моим названным старшим братом. Я буду следовать всему, что вы скажете». «Ах, вот оно что», — обрадовался Хар-Богатур. «Тогда помоги мне одолеть владыку всех мангасов». «Хорошо», — ответил Шилангалзу Богатур. Вскоре они вдвоем ворвались на сборище мангасов. Там мангасы обсуждали, как привести и принять дочь Жамсрангонбу Намжилхана. Хар-Богатур и Шилангалзу Богатур увидели, что уже были приготовлены свадебные подарки, а угощение состояло сплошь из человечьего мяса, а напитки — из человечьей крови. Когда они увидели все это, два богатура принялись безжалостно истреблять собравшихся там мангасов. Как потом выяснилось, Шилангалзу Богатур был рожден мангасом не случайно. Он должен был унаследовать всю их мангасову силу. Не успел Шилангалзу Богатур проснуться после рождения, как ему повстречался Хар-Богатур, который научил его человеческой речи и наставил на верный жизненный путь. Миф о богине Самбурхан. Богиня Самбурхан появилась на свет по благоволению Всевышнего Тенгри в семействе мангасов неспроста, а для того, чтобы погубить мангасов-людоедов. Достигнув 20 лет, богиня Самбурхан должна была вырвать сердца у мангасов. У нее было 7 сестер, которые обещали в случае необходимости ей помогать. У богини Самбурхан клюв был медный, и когда мангасы пришли ее сватать, она поставила им условие: «Этим клювом я ударю вас 3 раза, и если вы не застонаете, я соглашусь стать женой вашей». Поскольку мангасы всегда были глупыми существами, они согласились. Богиня Самбурхан ударила своим клювом лежащих ничком мангасов в 1-й раз и пробила им спины. Ударила повторно, вырвала их сердца и выбросила вон. Мангасы застонали от боли, а богиня Самбурхан, гордо подняв медный клюв, удалилась. Мангасы без сердца не умирали, но пугались любого громкого шума. Они убегали прочь, напуганные до смерти, когда Хар-Богатур, обладавший громовым голосом, вдруг его повышал. Тем временем богиня Самбурхан вырвала сердца у большинства мангасов, и самым последним повстречался ей чернолицый железный мангас. Когда тот согласился на ее условия, богиня Самбурхан ударила его клювом по спине. Однако в том месте, куда пришелся удар, кожа лишь слегка побелела. Когда же она ударила железного мангаса во 2-й раз, ее медный клюв раскололся у основания. Пришлось тогда богине Самбурхан стать женой чернолицего железного мангаса. Ее небесные сестры-божества, узнав, что с их младшей сестрой случилась беда, спустились на землю, чтобы ей помочь. Первонаперво они разыскали зловредную Галвин Сиерий, и дабы нейтрализовать могущественную мангасшу, накрыли ее магической чашей Бадар. А потом они разожгли волшебный огонь, желая и вовсе умертвить злодейку. Когда волшебный огонь заполыхал под чашей Бадар, сестры не почувствовали смрада от горелой мангасовой плоти. Они удивились и решили проверить пепел. Однако под чашей пепла не оказалось. Галвин Сиерий, протиснувшись в образовавшуюся в земле трещину, на этот раз от них ускользнула. Чертовка не просто скрылась, она похитила у одной из богинь огненную плеть, которой подавляют мангасов. Как вернули Алтангалов Сандалхана? «Суунак Цагаан», — сказали ханши, — «вы ведь видите сквозь горы? Посмотрите, где сейчас находится Хар-Богатур». «Хар-Богатур вон за теми горами вместе с другим богатуром уничтожил великое множество мангасов», — ответил тот. «Тогда ступайте и приведите Хар-Богатура сюда, а мы вас здесь подождем. И если что, будем защищаться вашими огненными плетьми», — сказали ханши. Суунак Цагаан съездил за гору и вернулся оттуда вместе с Хар-Богатуром и Шилангалзу-Богатуром. Собравшись все вместе, Они несказанно обрадовались и отправились впятером на поиски Алтангалов Сандалхана. Вскоре они добрались до пещеры Галвин-Сиерий. Хитрая чертовка Галвин-Сиерий после того, как спаслась от волшебного огня богинь, пришла к спрятанному в пещере Алтангалов Сандалхану и строго-настрого ему сказала: «Сейчас я пойду помочь приготовить свадебные подарки для своего старшего брата, а потом буду на сходе мангосов. Вход в пещеру я завалю скалой. Не вздумай пытаться его открыть. В противном случае мой страж Мангос тебя просто сожрет». «Сидя в твоей пещере, я очень скучаю», — пожаловался хан своей похитительнице. «Хочется хоть раз выйти наружу. Если ты отдашь мне огненную плеть, которой подавляют мангосов, я бы мог сидеть снаружи, их не боясь. Но если они все же решатся на меня напасть, хлестану так, что сгорят заживо». «Ну ладно», — согласилась Галвин-Сиерий и отдала хану огненную плеть. «Ты поднимись на тот холмик, что на юге, и оттуда обозревай округу», — предложила она хану, а затем ускакала по своим делам. Тем временем Ихар Богатур скакал по степи, ведя за собой своих спутников. Всех попадавшихся им на пути мангосов они уничтожали. Приблизившись к пещере Галвин-Сиерий, Харбогатур сказал: «Вон на холме сидит какой-то хиляк, возможно, это детеныш мангоса. Убьем его», — решили они и приблизились к холму. Однако Харбогатур остановил их. Он первым узнал Алтангалов Сандалхана. Хан был неописуемо рад, узнав подъехавших к нему Харбогатура и Суунок Цагаана. «Неужто я вижу вас наяву, мои богатыри, или же мне все это снится?» — молвил он. «Да я уже и не надеялся, что встречусь с вами». «Перед вами наш владыка действительно ваши богатуры», — удостоверили хана Харбогатур и Суунок Цагаан. «Мы на самом деле приехали за вами». Перед своими спасителями Алтангалов Сандалхан предстал практически голым. В плену у мангоса людоедки Галвин-Сиерий он ел только человечье мясо, поэтому его тело покрылось шерстью. Хана одели и обули, после чего тронулись в обратный путь в родные края. Державшая в руке огненную плеть ханша Задангуй расшалилась. На полном скаку она старалась осалить плетью других, что, впрочем, не причиняло им никакого вреда. Но как только Задангуй коснулась ею хана, плеть воспламенилась и опалила волосы, которыми было покрыто его тело. «Вот и здорово!» — весело проговорил Харбогатур. Плеть очистила владыку от мангосовой скверны. Так Алтангалов Сандалхан принял человеческий облик и отправился во свояси вместе со своими ханшами и богатурами. Вернувшись, Алтангалов Сандалхан устроил 80-дневный пир, на котором Суунок Цагаан пожаловался Харбогатуру: «Не дает мне покоя прежняя обида. Пока не отомщу, не успокоюсь». «Что за обида?» — поинтересовался Харбогатур. «Скажи, и я постараюсь тебе помочь». «Я хочу посчитаться с ханским нукером Хастарой за его навет», — признался Суунок Цагаан. «Вот поколочу его, тогда и успокоюсь». «Что ж, это можно устроить», — с пониманием откликнулся Харбогатур. «А как ты будешь его бить? С разбегу?» «Нет, не с разбегу», — сказал Суунок Цагаан. «Если я ударю его с разбегу, то убью беднягу, а у меня нет ни малейшего желания убить человека. Просто хочу отомстить за навет». «Что ж, это твое право», — согласился Харбогатур. «Разрешаю тебе закрыть глаза и ударить нукера Хастару с расстояния 20 шагов. А я буду стоять рядом в качестве судьи». Прежде чем бить, Суунок Цагаан заставил нукера Хастару лечь на землю ничком, а сам встал на расстоянии 20 шагов от него, закрыл глаза и размахнулся, чтобы нанести удар. В тот же миг Харбогатур подставил под удар Суунок Цагаана свою булаву, которую до этого держал за спиной. Его сокрушительный звонкий удар пришелся как раз по булаве, а хитрый нукер Хастара, изображая боль и страдания, громко застонал. Не успел Суунок Цагаан открыть глаза, как Харбогатур снова спрятал свою булаву за спиной. Суунок Цагаан же прежде всего взглянул на ханского нукера Хастару, чтобы убедиться, что тот не помер. Но Хастара был, как всегда, бодр и весел. «Хастара — мужик жилистый», — глядя на него, сказал Суунок Цагаан. «Из него и богатур может получиться». Приход Шакжамуни Кхан Хурмаст Тенгри. Владыка Калпы Шакжамуни постоянно наблюдал, что происходит в мире. Как живут люди и другие существа. Он обратил внимание на то, что в ханстве мангосов-людоедов готовится к свадебному пиру. Губит жизни многих людей, чтобы приготовить еду из человечины и вино из человечьей крови. Шакжамуни, сняв мантию, сотворил из нее корабль и наказал ученику Бадмага Атагу. Смута в мире началась. Грядут большие беды. Пойду-ка я к Всевышнему, к хан Хурмаст Тенгри, и доложу ему обо всем этом. Ты уж веди себя смирно и пристойно. И не вздумай совершать зловредных обрядов, наводить на меня порчу. Учитель, я буду вести себя благопристойно, пообещал ученик Бадмага Атаг, и никогда не позволю себе действий враждебных вам. Явившись к хан Хурмаст Тенгри, Шакжамуни сказал: «Мангасы готовятся к свадьбе сына своего владыки. Истребили великое множество моих людей. Скажи, небесный владыка, что же нам делать?» Хан Хурмаст Тенгри ответил: «Ты об этом не беспокойся. Пускай мангасы беснуются. Их конец уже близок. Любому падению предшествует взлет, это закон жизни. Пускай себе порадуются напоследок. Не знают бедолаги, что их час пробил. Они прибудут в страну Жан-Шамбала всем своим обществом, чтобы сыграть свадьбу сына своего владыки. Но там все они будут истреблены, и ни один мангас не вернется во свояси. Такая им уготовлена судьба. Пришло время, когда богатуры, посланные мною на землю, должны сразиться с ними внизу, а силы небесные низвергнут на них громы и молнии сверху. Совместными усилиями зловещие мангасы-людоеды будут уничтожены. И потому тебе, учитель Шакжамуни, не стоит печалиться. Живи себе спокойно». Возвратившись в свою пещеру, Шакжамуни обрадовал ученика Бадмага Атагу: «Мой ученик, час твоего выхода из пещеры наружу близится». «И когда же это случится?» — радостно спросил Бадмага Атаг. «Когда я смогу спокойно созерцать этот мир?» «Как только этот час настанет, мы вместе с тобой покинем эту обитель. А пока в ожидании своего часа веди себя благоразумно». «Хорошо, мой учитель», — покорно молвил Бадмага Атаг.